Никто не ожидал столь мощного притока людей. «Не совладать, хоть рогатки ставь», — докладывал Орлов. «Не только стариков, но даже умирающих на себе тащат». Екатерина трезвой головой понимала, 8 шиллингов в сутки на каждого колониста — приманка сладкая. Она нюхнула табачку. Не гнать же их обратно. «Что ж, старики и больные вымрут скоро. Любой город всегда с кладбища начинается. А для детей малых Россия станет уже отечеством». По Волге, распустив паруса, струги спускались к Саратову. Здесь их встречал, как своих земляков, гигант Пикте. «Вы обретете новое счастье», — вещал он. «Россия дарит вам такие права, какие сами же русские были бы счастливы иметь для себя. Но таких прав они иметь не могут. Я достаточно пожил в России, здесь трудно жить, но дышится легче, чем в Европе». Глубокой осенью Орлов сообщил, что первые колонисты уже вышли на калмыцкую речку Сарефа. Там, в духоте высоченных трав, возникали новые поселения — Берн, Клоран, Унтервальден, Люцерн. Моравские братья, чехи, калмыцкую Сарефу переиначили в библейскую Сарепту. Старый проповедник воткнул в землю палку. «Помните, как пророк Илия дошел до Сарепты и сказал сарептянке: „Вода в водоносе не оскудеет, сосуд елея не умолится“? Вот тут, где воткнул я палку, быть фонтану на площади». Начинали от первой могилы в степи, от первого крика новорожденного. Но строились сразу прочно, в камне, и скоро на площадях поселений взметнулись струи артезианских фонтанов. Европа хватилась поздно. Тысячи работящих рук ушли из нее в Россию. Газеты наполнились бранью по адресу Екатерины и ее фаворита. Между тем Россия руками переселенцев осваивала жирную целину. Получая виноград, пшеницу, коноплю, горчицу, арбузы, дыни, а сами колонии становились как бы пограничными кордонами. Европа еще поворчала и затихла. Временная тишина. Богатства Орловых были уже баснословные. А недавно Екатерина одарила фаворита мызой Гатчиной с окрестными селами Кипенью, Лигово и Ропшию. Славный зодчий Антонио Ринальди сразу же начал возводить в Гатчине угрюмый охотничий замок, волшебным сном стремительно выраставший среди озер, лесов и угодий. Здесь фаворит проделывал опыты по освобождению крепостных от рабства, желая рабов превратить в полурабов, арендаторов его земель. Скоро он стал поговаривать, что Гатчину вообще подарит Руссо. Деньгами он плакса не берет, так может, на природу нашу польстится? А мне ведь не жалко. Пущай сидит на бережку с удочкой, да от комаров шляпой отмахивается. Екатерина терпеть не могла Руссо, но сама водила пером фаворита, соблазняя Гатчиной, где воздух здоровый, вода чудесная, пригорки, окружающие озера, образуют уголки, приятные для прогулок, располагающие к мечтательности. Кажется, императрица вознамерилась сделать из Руссо помещика, русского крепостника, чтобы затем подчинить его своей самодержавной воле. А вскоре из Лейпцига возвратился младший брат Орловых, граф Владимир, образованный человек, у которого кулаки для трактирных драк уже не чесались. Екатерина долго беседовала с ним о нравах студенческих, спрашивала, каково обучают в Лейпциге. Бестолково. «Нигде я не слышал столько казуистических глупостей. но среди педантов немало и людей высокомыслящих. На столе императрицы лежали списки пажей в науках преуспевающих. Она собралась отправить их в Лейпциг. А на место гетмана Разумовского президентом академии сделала Владимира Орлова. Ранее думали, что весь шум и треск в науке от буйства Ломоносова происходит. Ныне же Ломоносова не стало, и все притихло, как в могиле, а в тишине всегда воровать легче. Орлов выразил недоумение. «Не удивляйтесь», — продолжала Екатерина. «Если недавно из моей личной упряжки продали скакуна за 10 рублей, хотя я за него уплатила 400, то науку обокрасть легче, нежели конюшню. Я по описи академической не раз книги нужные спрашивала. Нету, говорят, куда делись? Стащили даже проект канала, соединяющего Москву с Петербургом. Карты походов к Америке, сделанные Берингом и Чириковым, найти какой год не могут. А я такого мнения, что лорды британские давно их скупили тайно. Теперь Англия по нашим же картам в наши моря с пушками полезет. Как видите, граф, я призываю вас занять пост в карауле при арсенале мысли российской». Голенищев, Кутузов средний, застал императрицу перед зеркалами. Она явно красовалась, набросив на плечи пушистые меха с удивительным подшерстком, отливающим серебром. «Что за зверь такой?» — подивился моряк. «Никто не знает. Вчера из Сибири прислали с курьером, чтобы я лично указал стоимость. А тамошние оценщики цены этим мехам не ведают. Поздравь меня. Россия новые земли обрела. Мореходы наши Алеутские острова обживают. Вот откуда меха эти. Теперь, чаю, скоро и Америку освоим». «Нелегко добираться туда, матушка». Екатерина была женщиной практичной. «Легко. Офицер флотский, до Камчатки доехав, получит от меня чин следующий. И еще один чин, когда Америки достигнет. Коли обратно живой возвратится, я его опять в чине повышу. Скажи, какой офицер от такого карьера откажется? А ты сам знаешь, я не мелочно. Это у Ирода прусского полвека до седых волос тужится, и все в фендриках, как мальчишки, бегают». Она спросила, что с лесом из Мамадыша и Казани. «По первопутку обозы тронутся», — обещал Голенищев. «Прошке Курносову он велел кафтан справить. И волосы обкорнай покороче, паричок заведи недлинный, чтобы буклями парижскими за русские елки-палки не цепляться. Впервые в жизни Прошка получил прогонные деньги, на станциях ямских являл подорожную, как барин. Кони бежали легко».